Так говорила она. Поднялась златовласая Эос. Жалобы плачущие вслух Одиссеев входили, и, слыша их, он подумал, что ею был узнан, ему показалось даже, что образ ее над его изголовьем летает. Сбросив покров и овчины, собрав, на которых лежал он, все их сложил Одиссей на скамейке, а кожу воловью вынес на двор. Тут к Зевесу он поднял с молитвою руки. «Если, Зевес, наш отец, ты меня и землей, и водою в дом мой, хотя и подвергнул напастям, привел невредимо, дай, чтобы от первого, кто здесь проснется, мной вещее слово было услышано. Сам же мне знаменем сердце обрадуй». Так говорил он, молясь, и Кранион молитву услышал. Страшно ударившим громом из звездно-бестучного неба Зевс отвечал. Преисполнилась радостью грудь Одиссея. Слово же первое он от рабыни, моловшей на царской мельнице близкой, услышал. На мельнице этой 12 было рабынь, и вседневно от раннего утра до поздней ночи ячмень и пшено там они для домашних мололи. Спали другие, всю кончив работу, а эта, слабее прочих, проснулась ранее, чтоб труд довершить не готовый. Жорнов покинув, сказала она, и пророчество было в слове ее Одиссею. «Зевес, наш отец и владыка, на небе нет облаков, и его наполняют, сверкая звезды, а гром твой гремит всемогущий. Кому посылаешь знаменье грома? Услыши меня, да исполнится ныне слово мое. Да последним в жилище царя Одиссея будет сегодняшний пир женихов многобуйных. Колено мы сокрушили свои непрестанной работой, обжорству их угождая. Да нынешним кончатся все здесь пиры их». Так говорила рабыня. Был рад Одиссей прорицанью грома и слова, и в сердце его утвердилась надежда.